Глава 26. Бренна поворошила полежки в небольшом костерке и добавила туда хвороста, прежде чем устроиться на ночлег. В желудке ощущалась приятная сытость. Этим вечером она разделила с собакой тушку зайца, поджарив свою половину, и теперь оставалось только заснуть. Пес улегся у нее в ногах, на подстилке из старых шкур. Пока все шло гладко. В лесу было полно дичи, и, кроме того, Бренне удалось найти несколько незамерзающих родников, откуда она брала воду. Единственное, что угнетало ее, так это ледяной северный ветер, нещадно забиравшийся под одежду. Даже рядом с костром невозможно было согреться. Но, по счастью, снег был не очень глубоким, а метелей до сих пор не случалось. Здесь, в лесу, вообще почти не было сугробов. 4 дня прошло с тех пор, как она покинула дом Гарика. Через 3 дня непрерывной скачки Бренна наткнулась на другой фьорд, загородивший дорогу, и была вынуждена повернуть на восток, хотя и не думала, что это теперь имеет значение. Она хорошо замела следы копыт, и Гарик никогда не отыщет ее. Еще 2 дня, и Бренна попробует найти убежище. Густой лес или, возможно, глубокую лощину. И там построит хижину, где сможет перезимовать. Гарик наткнулся на маленький лагерь посреди ночи. Но к тому времени слишком измучился, чтобы ощутить что-то, кроме легкого удовлетворения. Наконец-то поиски окончены. Жеребец почти падал от усталости. И сам он отдыхал всего 2 раза с тех пор, как уехал из дома. Да к тому же еще зря потратил день, обыскивая восточные холмы. Он ожидал найти Бренну при смерти, голодную и замерзшую. И с облегчением вздохнул, увидев, что она вполне здорова, разрумянилась и сладко спит. По вполне понятной причине. Это совсем не понравилось Гарику. Спешившись, он привязал жеребца около серой кобылки, подошел к огню и лег рядом с Бренной, стараясь не разбудить девушку. Завтра все выяснится. Глаза Гарика закрывались сами собой. Вскоре он провалился в глубокую пропасть сна. Бренна глубоко вздохнула, почувствовав странную тяжесть на груди, мешавшую пошевелиться. Потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что это не сон, и чья-то мускулистая рука придавила ее к земле. Поборов желание закричать, девушка осторожно повернулась и, увидев, кто лежит рядом, едва не зарыдала от отчаяния. «Это уж слишком! Просто невыносимо!» «Ты!» — взорвалась она, отбрасывая его руку и поспешно вскакивая. Гарик сонно заморгал и инстинктивно потянулся к мечу. Но тут же, опомнившись, обмяк и мрачно взглянул на Бренну, стоявшую, расставив ноги. «Значит, проснулась, наконец!» «Как ты нашел меня?» — процедила девушка, дрожа от бешенства. «Как?» Не обращая на нее внимания, Гарик отбросил тяжелый плащ, отряхнул одежду. «Да, ты лишний раз подтвердила мое мнение о женщинах. Ни одной нельзя доверять», — пренебрежительно бросил он. «Твои суждения слишком поспешны. Я не обещала, что останусь с тобой. Но если бы дала слово, то никогда бы не нарушила его. А теперь все же объясни, как ты меня нашел». «Ты забываешь, Бренна, что я хороший охотник», — ответил он на удивление спокойно. «И ни зверь, ни беглый раб не смогут от меня скрыться». Глаза Гарика зловеще потемнели, но, по-видимому, ему пока еще удавалось держать себя в руках. «Я ведь замела следы. Ты должен был искать меня к югу отсюда. Почему же повернул на север?» «Признаюсь, пришлось потерять день, обыскивая горы. Но когда я понял, что ошибся, повернул обратно, поскольку я нигде не смог отыскать этого хвостатого предателя. Гарик окинул пса убийственным взглядом, и тот виновато опустил голову. То понял, что он убежал за тобой. Ты совсем забыла, что собака тоже оставляет следы. Было слишком поздно сетовать на роковую ошибку. Бренна, однако, понимала, что Гарик зол на дога и не хотела, чтобы собака страдала из-за нее. «Не вини дога за то, что он последовал за мной», — попросила она. «Это я его уговорила, чтобы ты не смог взять его на поиски». Гарик коротко рассмеялся. «Да, но в конце концов, именно он помог найти тебя». «И что теперь, викинг?» Бренна вызывающе вздернула подбородок и спокойно встретила гневный взгляд Гарика. «Отвезу тебя домой, чтобы подвергнуть наказанию. Тебя предупредили, что произойдет, если попытаешься сбежать. Думаешь, если я позволял тебе согревать иногда мою постель, то буду снисходительнее?» Опять этот болезненный ком в горле. «Нет, этого я от тебя не ожидала», — выдавила она, стараясь, чтобы не дрожали губы. «Просто думала, что ты меня не найдешь, а твои соседи тоже отправились на поиски». «Я приехал один», — ответил он уже мягче, почти шепотом. «Ну что же, я не вернусь, чтобы терпеть побои, викинг», — с обманчивым спокойствием ответила Бренна. Гарик пожал плечами и поднял с земли плащ, готовясь отправиться в обратный путь. «У тебя вряд ли есть выбор». «Ошибаешься». Сердце девушки разрывалось от того, что приходилось идти против Гарика, но он не оставил ей иного выхода. Отбросив меховую накидку, скрывавшую оружие, она положила руку на рукоять меча. «Выбор есть, Гарик». Гарик в искреннем изумлении оглядел девушку с головы до ног и, наконец, понял, что она вооружена. «Где ты это взяла?» «Украла». «И кто тебе помогал?» «Никто», — солгала она. «Взяла ключи от кладовой у Эрина, пока тот спал, а потом незаметно вернула». «А эта одежда твоя?» «Ну, конечно», — ощерился он. «Слишком хорошо сидит». «Достаточно хорошо, чтобы соблазнить любого мужчину». «Перестань», — вскрикнула Бренна, видя, как в его глазах вспыхнуло желание, смешанное с гневом. «Значит, снова стараешься строить из себя мужчину, Бренна», — заметил он насмешливо, «и хочешь сражаться за свою свободу». «Оставь меня в покое, и не к чему будет драться». «Нет», — усмехнулся он, выхватывая меч. «Вызов принят!» Бренна досадливо поморщилась, но сделала то же самое. Она совсем не хотела этого поединка. В сердце почему-то не осталось ярости, только сожаление, что до этого дошло. Гарик бросился в атаку, пытаясь выбить у нее оружие, но Бренна вовремя отступила. Бок Гарика открыт для удара. Только она не может заставить себя нанести его. Гарик снова атаковал. Он умело орудовал мечом и мог похвастаться недюжинной силой, но не обладал ни ее опытом, ни хитростью. Однако Бренна не хотела воспользоваться своим преимуществом, хотя возможность предоставлялась не раз, пока он пытался обезоружить ее. Убить его. Видеть Гарика мертвым. Сама эта мысль была невыносимой. Она только выбьет у него меч, как пытался это сделать он, а потом уедет. Но в этот момент огромный медведь, каких она никогда не видела раньше, внезапно появился за спиной Гарика. Бренна вскрикнула, но было слишком поздно. Зверь застал их врасплох, так что оказался почти рядом, когда Гарик повернулся, желая посмотреть, что так напугало Бренну. Мощным ударом огромной лапы Он сбил викинга на землю, и тот, отлетев, ударился головой о дерево и больше не шевелился. Бренна, не веря своим глазам, смотрела, как медведь с торжествующим ревом приближается к упавшему Гарику. Наконец, опомнившись, она вскрикнула и в слепой ярости бросилась на чудовище. Держа меч обеими руками, Бренна подняла его над головой и изо всех сил вонзила в спину медведя. Но зверь не упал и даже не пошатнулся, только яростно зарычал и повернулся к смертельно побледневшей от ужаса Бренне. Та мгновенно поняла, что кинжал здесь бесполезен, и поэтому, метнувшись к мирно стоявшей у дерева Уиллоу, дрожащими руками вытащила из мешка арбалет. Медведь был уже почти рядом. Отбежав влево, подальше от лошадей, девушка вложила стрелу в арбалет и прицелилась. Стрела попала зверю прямо в горло, и тот, хрипя и царапая шею лапами, наконец тяжело рухнул в снег. Облегчение было так велико, что Бренна упала на колени и вознесла Богу молчаливую молитву. Хотя тело охватило неудержимая дрожь, она неверными шагами добралась до Гарика и, затаив дыхание, приложила ухо к его груди. Плечо было изодрано в кровь медвежьими когтями, но голова, слава богу, не сильно пострадала от удара об дерево, хотя шишка оказалась довольно большой. Бренна подошла к лошадям и, оторвав полоску от попоны Уиллоу, намочила ее в воде и легкими прикосновениями начала стирать кровь с его плеча. Гарик застонал и осторожно притронулся к затылку. «Ты всегда ухаживаешь за своими врагами?» — подозрительно глядя на Бренну, спросил он. Девушка, не отвечая, осматривала раны. «Очень болит». «Нет, словно онемело. Медведь убежал?» Бренна покачала головой. «Пришлось убить его». Глаза Гарика широко раскрылись. «Он напал на тебя?» «Нет, собирался расправиться с тобой», — спокойно объяснила Бренна, избегая его взгляда. «Значит, пытаешься прикончить меня, потом спасаешь жизнь?» «Почему?» Гарик недовольно поморщился. «Решись я в самом деле убить тебя, Гарик, ты уже давно был бы мертв. Просто не могла заставить себя сделать это». «Почему?» — резко бросил он, хотя Бренна уже начала перевязывать ему плечо. «Ведь тогда бы ты обрела свободу». «Сама не знаю». В серых глазах Бренны светилась нежность. «Просто не сумела найти в себе силы». Гарик схватил девушку за руки и, притянув к себе, вытащил кинжал у нее из-за пояса. «На случай, если вновь передумаешь». Бренна ничего не ответила. Гарик встал и потряс головой, чтобы немного прийти в себя, а потом, по-прежнему не отпуская, потащил ее к медвежьей туше. Он узнал зверя, которого сам выгнал из берлоги несколько дней назад. «Кажется, я действительно недооценил тебя, Бренна», — нехотя признался он, разглядывая труп чудовища. «Ты и вправду умеешь обращаться с оружием. Жаль только, что тебе нельзя довериться». «Если бы я принесла клятву на верность, викинг, ты мог бы доверить мне жизнь», — горько усмехнулась девушка. Гарик вопросительно поднял брови. «А ты принесешь мне такую клятву?» Он снова притянул Бренну к себе, до боли сжимая плечи. «Чего ты хочешь от меня?» «Свободу». Гарик гневно покачал головой. «У свободной женщины много прав, в том числе право отказать любовнику». «То есть по закону ее нельзя изнасиловать?» «Да». Бренна застыла от негодования. «Это все, что тебе нужно? Снова и снова принуждать меня? И не все ли равно, я или другая? Ты ничего не испытываешь ко мне, как к женщине. Не считаешься с моими чувствами. И много раз доказывала это. Почему же все-таки я?» Твое тело сводит меня с ума, Бренна. Достаточно и того, что я могу иметь тебя, когда захочу. Будь ты добрым и мягким человеком, я бы довольствовалась этим, Гарик, — спокойно объяснила Бренна. Но ты жесток и бессердечен. Во взгляде Гарика появилось нечто пугающее. Он прижал ее к себе с такой силой, словно хотел раздавить. «Но тебе придется мириться со мной, госпожа. И ты дашь слово, что больше не убежишь». «Никто не сможет принудить меня к этому, викинг. А если даже заставишь меня принести клятву, я не сдержу ее, потому что давала не по доброй воле. Тогда ты сама решила свою участь». Он потянул Бренну к лошадям и посадил на Уиллоу. Девушка покорно ждала, пока Гарик собирал их плащи и оружие. Сев на коня, он отнял у нее поводья, словно боялся, что Бренна снова попытается скрыться. Но что навлекла она на себя своей упрямой гордостью? Бренна вздрогнула, глядя в спину молчаливого Гарика. «Скоро все станет ясным».